Наташа. Кирилл. Наташа, ты человек с филологическим образованием, как, впрочем, и я. Есть ли у тебя хрестоматийная книга, которую читали все в мире, кроме тебя? В общем, до сих пор неловко, но есть книжка, по которой я завалила экзамен в университете. Это были Great Expectations. А, Диккенс. Great Expectations, да, не знаю, как по-русски. Большие надежды. Большие надежды, да. Я не читал ни одного романа Диккенса в своей жизни, хотя начинал два. Ну, к вопросу вот о книжках, которые я, конечно, читал, но не целиком, это «Мастер и Маргарита». В детстве мне мама, значит, дала книжку, я начал читать. «Приключения дьявола в Москве». Потрясающе! Дохожу до первой библейской главы, думаю, нет, это какая-то шляпа. Всю жизнь я перечитывал этот роман, всегда избегая этих глав. Не знаю, может быть, после записи этого подкаста сяду и прочту наконец. Привет! Это подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». Это подкаст с самыми невероятными фактами из истории и культуры, которые сотрудники Арзамаса узнают, пока делают курсы, подкасты, тексты, тесты и другие материалы. В отличие от всех этих арзамасских материалов, подкаст «Неловкая пауза» довольно безответственный, потому что мы не исследователи, которые посвятили всю свою жизнь изучению какой-то темы и являются лучшими экспертами в этом, а просто люди, которых что-то очень поразило, и они решили об этом рассказать. Я Наташа Фаликова, редактор проекта «Арзамас», и со мной в студии мой коллега Кирилл Головастиков. Наташа, привет. Наташа, вот я недавно смотрел фильм «Мастер и Маргарита» и особенно поразился, что там есть иностранные актеры. И все это навело меня на мысль о том, как же «Мастер и Маргариту» переводят на иностранные языки. Даже не столько сам роман, сколько его название. Ну, с одной стороны, что сложного может быть? «Мастер», «Маргарита». И с другой стороны, вот я немножко знаю английский язык, я знаю, что у английского слова «мастер», «мастер» есть другие значения, которых у русского слова нет. Ну что такое «мастер»? По-русски это либо в основном значение какой-то специалист, тот, кто что-то умеет делать. Я вызвала мастера, он мне все починил. Либо, и это вторичное значение для нас уже затмило первичное, это виртуоз, мастер своего дела, как мы говорим. Тот, кого мы очень ценим за то, что он что-то умеет делать очень хорошо. И в этом смысле слово «мастер» употребляется в романе изначально. «Скажите, почему Маргарита вас называет мастером?» — спросил Воланд. «Это простительная слабость, она слишком высокого мнения о том романе, который я написал». Эти же значения есть и в английском языке, да, но помимо них есть и множество других значений слова «мастер». Там, во-первых, есть значение «учитель», которое вообще-то изначальное совсем, да, тот, кто может научить чему-то своего ученика, своего подмастерья. Но этот смысл в русском языке далеко ушел, в английском он все еще на поверхности. Но помимо этого, в английском одно из основных, если не основное значение, которое есть у слова master, это значение... Господин. Хозяин, владелец, руководитель. В общем, что-то связанное с владением и повелеванием. И я всегда думаю, что иностранные читатели думают про название, когда видят только обложку книги, когда еще не прочитали ничего. Не думают ли они, что это значит «Маргарита и ее хозяин» или «Маргарита и ее владелец»? Не очень хорошо. Не по-западному. Не по-западному. Эти размышления повели меня дальше, я стал думать, а почему, вообще-то говоря, и у Булгакова используется слово «мастер»? Мог бы взять какое-нибудь другое слово. Слово «мастер» — это как бы... Имя, собственно, оно используется вместо изначального имени этого человека, назвавшего себя мастером с легкой руки Маргариты. Хотя пишется с маленькой буквы, да? Но вообще-то, когда ты читаешь роман, ты легко находишь использование слова «мастер» не только в качестве имени собственного, но и в качестве имени нарицательного. Простой пример. Маргарита говорит с Воландом про критика. «Он, мессир, погубил одного мастера». Одного мастера, если переводить на английский язык, тут будет «a master», как-нибудь так. Ну и еще пример. Тревога передалась в 120-ю комнату, где больной проснулся и стал искать свою голову, и в 118-ю, где забеспокоился неизвестный мастер. Не мастер, как тот самый мастер, которого мы называем мастер, да, а какой-то мастер. Точно имя нарицательное. Короче, несостыковка, Наташа. Я не понимаю, в чем дело. Я вижу, что есть загадка, но не понимаю, как ее разгадать. У меня есть ощущение, что здесь есть что-то типа внутренней шутки. Шутки для своих. Пасхалочка. И чтобы разобраться в этом, я пошел на сайт Арзамас и на нем послушал лекции Мариэтты Амаровны Чудаковой о «Мастере и Маргарите», о том, как писался роман, о том, какие были стадии в его создании, какие были черновики, что менялось, что добавлялось, и получил ответ на свой вопрос. Почему мастер? Это мастер. Я решил рассказать тебе, что я узнал. Это не истина во всех инстанциях, это только версия. Но Мария Тамаровна Чудакова потрясающая исследовательница, да, и да. Поэтому... Будем доверять. Да. По крайней мере, меня это чрезвычайно убеждает. Сейчас расскажу. Итак, роман начал писаться в конце 20-х, писался все 30-е годы, Булгаков умер в 40-м. И изначально в нем не было никакого мастера, да, в конце 20-х годов. Это роман только о том, как дьявол попадает в Москву, смотрит на местных грешников и немножко их наказывает. Эта версия романа не сохранилась, была уничтожена. В 30-е годы Булгаков возвращается к этому замыслу и добавляет в него, помимо Воланда и прочих, автобиографический элемент, который связан с образом мастера. Да, ну, во многом мастер этот сам Булгаков. Ну вот в новом фильме это ровно так и обставлено. Как говорит Чудакова, роман о дьяволе становится каркасом, в который добавляются новые элементы. Элементы любовного романа, романа о тайных любовниках и элементы романа о судьбе художника в сталинской Москве. Изначально у мастера нет имени, роман пишется от первого лица, потом переходит к третьему лицу, но слово «мастер» появляется не сразу. Он называется поэтом, что может нам показаться странным, поэтом другой, бездомный. Но Чудакова очень понятно объясняет, это поэт в таком пушкинском смысле. В 19 веке можно любого творца было назвать поэтом, кто делает что-то возвышенное, прекрасное. Мы сейчас можем и так сказать, это не салат оливье, это настоящая поэзия. Если мы хотим кого-то высоко оценить, мы можем сказать, что вот настоящий поэт. Это автор с большой буквы А. Да, автор с большой буквы А, да, сейчас тоже так говорят. Потом от поэта Булгаков избавляется. Он избавляется от... Слово «поэт». Да, от слова «поэт» потом Булгаков избавляется. Одной из версий названия романа становится «Фауст и Маргарита», то есть с прямой отсылкой к Гёте и даже на самом деле к опере «Гуно Фауст», которую Булгаков очень любил. А потом уже появляется в конце 30-х название «Мастер и Маргарита». Чудакова считает, что она установила конкретную точку в 30-х годах, в которую появляется слово «мастер». В дневнике Елены Сергеевны Булгаковой, жены писателя, от ноября 1934 года есть запись. Вечером приехала Ахматова. Ее привез Пельняк из Ленинграда на своей машине. Рассказывала о горькой участи Мандельштама. Говорили о Пастернаке. Невеселые разговоры у них. Невеселые разговоры. Здесь не сказано главное слово. Чудакова абсолютно резонно предполагает, что если в конце 1934 года Ахматова и Булгаков говорили о Пастернаке, это может значить только одно. Они обсуждали знаменитый звонок Сталина Пастернаку. В 1934 году Сталин звонит Борису Пастернаку домой, чтобы поговорить с ним об Осипе Мандельштаме, который в этот момент в ссылке. Сталин пытается узнать у Пастернака, нужен Мандельштам или не нужен, грубо говоря, ну а также пытается как бы проверить Пастернака. Не столько спросить его совета на самом-то деле, да, сколько проверить его самого. Разумеется, этот звонок не был записан на аудио, он знаком только в пересказах людей, которые присутствовали при этом. Множество разных версий, они почти все сходятся. Я вот процитирую какую-то сводную версию этого, составленную родственниками Пастернака, цитирую по книге Глеба Морева «Поэт и царь». «Сталин заговорил о судьбе Мандельштама и сразу же сказал, что дело пересматривается, и с ним будет все хорошо». Затем он спросил, почему Пастернак не хлопотал о Мандельштаме? Почему не обратился в писательские организации или ко мне, в кавычках? Я бы на стену лез, если бы узнал, что мой друг поэт арестован. Пастернак ответил, писательские организации не занимаются такими делами с 27-го года, а если бы я не хлопотал, вы бы ничего не узнали. «Но ведь он ваш друг?» – спросил прямо Сталин. Пастернак постарался уточнить характер отношений, сказав, что поэты, как женщины, ревнуют друг друга. Дальше самое важное. «Но ведь он же мастер, мастер!» – продолжал Сталин. «Да не в этом дело», – ответил Пастернак. Желая изменить направление разговора, Пастернак сказал, «Да все мы о Мандельштаме, да о Мандельштаме, я давно хотел с вами встретиться и поговорить серьезно. О чем же? О жизни и смерти». Сталин повесил трубку. Второе, на мой взгляд, самое известное использование слова «мастер» в истории русской литературы 20 века. Пастернак не распространялся широко об этом звонке изначально. Знали о нем немногие, Ахматова точно знала. И нет никакого сомнения, что осенью 34 года она обсуждала это с Булгаковым. И именно после этого слово «мастер» появляется в романе. Нет никаких сомнений в том, что этот рассказ чрезвычайно заинтересовал Булгакова. Почему? Да потому что, если мы говорим о втором самом известном звонке Сталина писателю, то это был звонок самому Булгакову, который произошел на 4 года раньше, в 30-м году. Этот звонок полностью изменил судьбу Михаила Булгакова. До него он был писателем, мечтавшим уехать из Советской России. После этого никаких шансов на это у него не оставалось. Он фактически связывает свою судьбу Советской России до своей самой смерти. Булгаков, в отличие от Пастернака, об этом звонке рассказывал много и охотно. Поэтому нет никакого сомнения, что звонки Сталина писателям конкретно Булгакова интересовали чрезвычайно. Булгаков оценивал, как он сам себя вел в момент этого звонка, и, разумеется, его интересовало, как вели другие люди. И Сталин произносит слово, он же мастер, мастер. Это 1934 год, и во второй половине 30-х годов, когда роман 3-й, 4-й, 5-й редакции, слово «мастер» постепенно появляется, вплоть до того, что вводится в название романа. Но почему? Как это связано? Дело же не в том, что Сталин употребляет одно слово, и это слово появляется в романе. Что-то должно было Булгакова навести на мысль, что это правильное решение. Мы уже сказали, что роман меняется. Вот изначально только «Дьявол», потом появляется роман о судьбе художника, любовная линия, которая во многом связана с развитием, собственно, романа Булгаков с Леной Сергеевной в 30-е годы. Но меняется и контекст. Одно дело конец 20-х, когда Булгаков создает первую редакцию, не дожившую до нас. Другое дело 30-е годы, когда тень Сталин фактически висит над всем, что ты делаешь, особенно если ты писатель. И это даже можно проследить в разговоре Пастернака и Сталина, когда упоминается 27-й год, и это год, после которого начнется Великий перелом, и как раз вот эта сталинская эпоха, так называемая, с момента, когда Булгаков только начинает писать, и потом в 30-е годы, когда он продолжает писать, и появляется мастер. Это две разных эпохи. Да-да-да-да, это же много эпох, да, если он начинает в конце 20-х писать, потом травля 29-го года, начало 30-х, а потом большой террор, и он дописывает уже и после 38-го года, да, прямо до самой своей смерти в 40-м году он пишет. То есть много эпох сменилось за это десятилетие. Ну и главное, что даже если у тебя нет планов писать о Сталине, то эпоха такова, контекст таков, что не писать о Сталине не получается. Даже если ты не пишешь о нем, читатели вкладывают эти смыслы в твою книгу. Ну и в частности, то, куда начинает проецироваться образ Сталина в глазах читателей, это, собственно, образ Воланда. Изначально это просто сатана, который приезжает в атеистическую Москву и понимает плохое слово для дьявола, да, и видит, что настоящие грешники здесь, что он, конечно, князь тьмы, но это уж вообще никуда не шло, это настоящий мрак, и, значит, издевается над ними и наказывает всякими веселыми способами. Постфактум в эту роль зловещего высшего начала, с которым невозможно ничего сделать, которое повелевает твоей судьбой, которое может решить все по щелчку пальцев, читатели и, возможно, сам автор волей-неволей проецируют образ Сталина. Это не значит, что Воланд равно Сталин. Конечно, нет. Но одно из таких напластований в романе есть. Когда во второй половине 30-х Булгаков редактирует роман, у него есть какая-то, возможно, робкая надежда, что роман может быть напечатан. Которая не оправдалась. Потом она исчезла. Потом, в конце концов, Елена Сергеевна пишет, что он дописывал его с целью успеть доделать до смерти, чего он не успел. Но без любой надежды на печатание. Но у многих писателей того времени, упомянутых Пастернака, Мандельштама, и вот у Булгакова была идея, что со Сталиным можно поговорить реально или на творческом уровне, что он прочтет тебя, поймет, как никто другой, как самый лучший читатель, и оценит, пощадит или наградит, или неважно. Или покарает. Я думаю, что они не имели в виду покарает, они имели в виду, что по-настоящему талантливого человека Сталин может выделить из толпы. Тем не менее, эти попытки были. Попытки найти в своем творчестве компромисс с новым режимом, а также найти какой-то способ коммуникации в своем творчестве, собственно, с читателем номер один, с вождем. В каком-то смысле он не лучший читатель, он просто главный читатель. Да, есть версия, которая меня абсолютно убеждает, что появление слова «мастер» в названии романа и в тексте романа — это вот отсылка к этому конкретному разговору Пастернака со Сталиным, с мыслью, что это сталинское слово, что Сталин узнает его, когда прочитает «Мастера и Маргариту», поймет, выделит и, не знаю, простит, напечатает. Не знаю, какие надежды могли быть у Булгакова, но как минимум это была попытка настроить вот этот диалог. Воланд карает москвичей, но спасает мастера. Какая-то надежда на спасение явно здесь была. Я понимаю, что здесь нет никакого возможного доказательства, но меня это абсолютно убеждает, честно сказать. Окей, ладно, давай завершать. Мне кажется, тут сказалось, что у нас филологическое образование, и мы очень много сказали слово «интерпретация» и «предположение», и то, что мы абсолютно убеждены. Да, это противоположные слова. Но, с другой стороны, когда ты думаешь, что в великом романе 30-х есть сталинский подтекст, это звучит как масляное масло. Это одно из самых наименее удивительных предположений. Да, тоже верно. Я всех призываю послушать курс Марии Тамаровны Чудаковой о «Мастере и Маргарите». Мариэтта Марвна – великий филолог, чрезвычайной харизмы, к несчастью, недавно скончавшаяся. Этот курс, в котором рассказано о том, как Булгаков работал над романом, что в нем менялось, о том, как Чудакова писала биографию Булгакова, о том, как она открывала факты о нем в тот момент, когда о нем было неизвестно вообще ничего. Если говорить о Пастернаке, то в этом курсе содержится еще одно предположение Чудаковой о том, как, собственно, уже Булгаков отозвался в романе «Доктор Живаго». Но самое главное – это невероятная харизма лектора и память о блестящем историке литературы. Поэтому все слушайте этот курс. Этот курс можно послушать по подписке в приложении «Радио Арзамас» или на сайте arzamas.academy. Если у вас еще нет подписки, то вот вам промокод на приятную скидку, который надо вводить по адресу arzamas.academy/promo. Промокод такой «И Маргарита» в одно слово. А, как название романа, только без мастера. Да-да-да-да-да, потому что про мастера и так было слишком много в этом выпуске. Логично, логично. Мы за равенство. Это был подкаст «Неловкая пауза». Спасибо, Кирилл, что рассказал про мастера и даже немного про Маргариту. Хочу поблагодарить Киру Вайнштейн, которая подготовила для нас джингл, и звукорежиссера Юлию Мартынову. Пока. Пока.